Подъезжая к большой караулке, Денисов остановился, вглядываясь в лес. По лесу легкими шагами шел на длинных ногах с длинными мотающимися руками человек в картузе, лаптях и казанской шляпе, с ружьем через плечо и топором за поясом. Увидав Денисова, человек поспешно швырнул что-то в куст и, сняв с отвисшими полями мокрую шляпу, подошел к начальнику. Это и был Тихон. Изрытое оспой и морщинами лицо его с маленькими узкими глазами сияло самодовольным весельем. Он, высоко подняв голову и как будто удерживаясь от смеха, уставился на Денисова. «Ну, где пропадал?» – спросил Денисов. «Где пропадал? За французами ходил», – смело и поспешно отвечал Тихон, хриплым, но певучим басом. «Зачем ты днем полез, скотина?» «Ну что ж, не взял?» «Взять-то взял», – сказал Тихон. «Ну, а где ж он?» «Да я его взял сперва-наперво на зорьке еще», – продолжал Тихон, переставляя пошире плоские и вывернутые в лаптях ноги. «Да и свел в лес. Вижу, не ладен. Думаю, дай схожу другого, поаккуратнее какого возьму». «Шельма, так и есть», – сказал Денисов и Саулу. «Зачем ж ты этого не привел?» «Да что его водить-то?» – сердито и поспешно перебил Тихон. «Не гожащий. Ну, раз я не знаю, каких вам надо». «Эка бестия». «Ну?» «Пошел за другим», – продолжал Тихон. «Подполз я таким манером в лес, да и лег». Тихон неожиданно и гибко лег на брюхо, представляя в лицах, как он это делал. «Один и навернись», – продолжал он. «Я его таким манером изграбь». Тихон быстро легко вскочил. «Пойдем, говорю, к полковнику». Как загалдит, а их тут четверо. Бросились на меня со шпажками-то. Я на них таким вот манером топором. «Что вы, мол, Христос с вами?» – вскрикнул Тихон, взмахнув руками и грозно хмурясь, выставляя грудь. «Тот мы с горы видели, как ты стрекача-то сдавал через лужи», – сказал Исаул, сужая свои блестящие глаза. Пете очень хотелось смеяться, но он видел, что все удерживались от смеха. Он быстро приводил глаза с лица Тихона на лицо Исаула и Денисова, не понимая того, что все это значит. «Ты дурака-то не представляй», – сказал Денисов, сердито покашливая. «Зачем первого не привел?» Тихон стал чесать одной рукой спину, другой – голову, и вдруг вся рожа его растянулась в сияющую глупую улыбку, открывшую недостаток зуба, за что он и прозван «Щербатый». Денис улыбнулся, и Петя залился веселым смехом, к которому присоединился и сам Тихон. «Да что, совсем несправный», – сказал Тихон, – «одежонка плохонькая на нем. Куда же его водить-то? Да и грубиян, ваше благородие. Как же, говорит, я сам анаральский сын и не пойду», – говорит. «Экая скотина», – сказал Денисов, – «мне расспросить надо». «Да я его спрашивал», – сказал Тихон, – «а он, говорит, плохо знаю. Наши, говорит, и много, да все плохие, только, говорит, одно название. Ахните, говорит, хорошенько, всех заберете», – заключил Тихон, весело и решительно взглянув в глаза Денисова. «Вот я тебе всыплю сотню горячих, так и будешь дурака-то корчить», – сказал Денисов строго. «Да что серчать», – сказал Тихон, – «ну что ж, я не видал французов ваших. Вот, дай затемнеет, я тебе каких хочешь, хоть троих приведу». «Ну, поедем», – сказал Денисов, и до самой караулки он ехал, сердито нахмурившись и молча. Тихон зашел сзади, и Петя слышал, как смеялись с ним и над ним казаки о каких-то сапогах, которые он бросил в куст. Когда прошел тот овладевший им смех при словах и улыбке Тихона, и Петя понял на мгновение, что Тихон этот убил человека, ему сделалось неловко. Он оглянулся на пленного барабанщика, и что-то кольнуло его в сердце. Но эта неловкость продолжалась только одно мгновение. Он почувствовал необходимость повыше поднять голову, подбодриться и расспросить Исаула с значительным видом о завтрашнем предприятии, с тем, чтобы не быть недостойным того общества, в котором он находился. Посланный офицер встретил Денисова на дороге с известием, что Долохов сам сейчас приедет и что с его стороны все благополучно. Денисов вдруг повеселел и подозвал к себе Петю. «Ну, расскажи мне про себя», – сказал он. Петя при выезде из Москвы, оставив своих родных, присоединился к своему полку и вскоре после этого был взят ординарцем к генералу, командовавшему большим отрядом. Со времени своего производства в офицеры, и в особенности с поступлением в действующую армию, где он участвовал в Вяземском сражении, Петя находился в постоянном, счастливо возбужденном состоянии радости на то, что он большой, и в постоянно восторженной поспешности не пропустить какого-нибудь случая настоящего геройства. Он был очень счастлив тем, что он видел и испытал в армии, но вместе с тем ему все казалось, что там, где его нет, там-то теперь и совершается самое настоящее, геройское, и он торопился поспеть туда, где его не было. Когда 21 октября его генерал выразил желание послать кого-нибудь в отряд Денисова, Петя так жалостно просил, чтобы послать его, что генерал не мог отказать. Но отправляя его, генерал, поминая безумный поступок Пети в Вяземском сражении, где Петя вместо того, чтобы ехать дорогой туда, куда он был послан, поскакал в цепь под огонь французов и выстрелил там два раза из своего пистолета, отправляя его, генерал именно запретил Пете участвовать в каких бы то ни было действиях Денисова. От этого-то Петя покраснел и смешался, когда Денисов спросил, можно ли ему остаться. До выезда на опушку леса Петя считал, что ему надобно, строго исполняя свой долг, сейчас же вернуться. Но когда он увидал французов, увидал Тихона, узнал, что в ночь непременно атакуют, он с быстротою переходов молодых людей от одного взгляда к другому решил сам с собой, что генерал его, которого он до сих пор очень уважал, дрянь, немец, что Денисов – герой, и Саул – герой, и что Тихон – герой, и что ему было бы стыдно уехать от них в трудную минуту. Уже смеркалось, когда Денисов с Петей и Саулом подъехали к караулке. В полутьме виднелись лошади в седлах, казаки, гусары, прилажившие шалашики на поляне, и, чтобы не видали дыма французы, разводившие красневший огонь в лесном овраге. В сенях маленькой избушки казак, засучив рукава, рубил баранину. В самой избе три офицера из партии Денисова, устроившие стол из двери, приготовлялись обедать. Петя снял, отдав сушить свое мокрое платье, и тотчас принялся содействовать офицерам в устройстве обеденного стола. Через 10 минут был готов стол, покрытый салфеткой. На столе была водка, ром в фляжке, белый хлеб и жареная баранина с солью. Сидя вместе с офицерами за столом и разрывая руками, по которым текло сало, жирную душистую баранину, Петя находился в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того уверенности в такой же любви к себе других людей. «Так что же вы думаете-то?» Василий Федорович, обратился он к Денисову. «Ничего, что я с вами останусь на денек?» И, не дожидаясь ответа, он сам отвечал себе. «Ведь мне велено узнать, ну вот я и узнаю. Только вы меня пустите в самую, в главную. Мне не нужно наград, а мне хочется...» Петя стиснул зубы и огляделся, подергивая кверху поднятой головой и размахивая руками. «В самую главную», — повторил Денисов, улыбаясь. «Только уж, пожалуйста, мне дайте команду совсем, чтобы я командовал», — продолжал Петя. «Ну что вам стоит? Ах, вам ножик?» — обратился он к офицеру, хотевшему отрезать баранины. И он подал свой складной ножик. Офицер похвалил ножик. «Возьмите, пожалуйста, себе. У меня таких много!» Покраснев, сказал Петя. «Батюшки, я и забыл совсем!» Вдруг вскрикнул он. «У меня изюм чудесный. Знаете, такой, без косточек. У нас маркетант новый. И такие прекрасные вещи. Я купил 10 фунтов». Я привык что-нибудь сладкое. Хотите? И Петя побежал в сени к своему казаку, принес торбы, в которых было 5 фунтов изюму. Кушайте, господа, кушайте. А то не нужно ли вам кофейника? Обратился он к Исаулу. Я у нашего маркетанта купил чудесный. У него прекрасные вещи. И он честный очень, это главное. Я вам пришлю непременно. А может быть, у вас еще вышли, обились кремни? Ведь это бывает. Я взял с собой, у меня тут, он показал на торбы, 100 кремней. Я очень дешево купил. Возьмите, пожалуйста, сколько нужно. А то и все. И вдруг, испугавшись, не заврался ли он, Петя остановился и покраснел. Он стал вспоминать, не сделал ли он еще каких-нибудь глупостей, и, перебирая воспоминания нынешнего дня, воспоминания о французе-барабанщике представились ему. Ну, нам-то отлично, а ему каково? Куда его дели? Покормили его? Не обидели ли? Подумал он, но, заметив, что он забрался о кремнях, он теперь боялся. Спросить бы можно, думал он, да скажут, сам мальчик, и мальчика пожалел. Я им завтра покажу, какой я мальчик. Стыдно будет, если я спрошу, думал Петя. А ну да, все равно. И тут же, покраснев и испуганно глядя на офицеров, не будет ли в их лицах насмешки, он сказал: «А можно позвать этого мальчика, что взяли в плен? Дать ему чего-нибудь поесть, может?» «Да, жалкий мальчишка», – сказал Денисов, видимо, не найдя ничего стыдного в этом напоминании. «Позвать его сюда. Винсент его зовут. Позвать». «Я позову», – сказал Петя. «Позови, позови. Жалкий мальчишка», – повторил Денисов. Петя стоял у двери, когда Денисов сказал это. Петя пролез между офицерами и близко подошел к Денисову. «Позвольте вас поцеловать, голубчик», – сказал. «Ах, как отлично! Как хорошо!» И, поцеловав Денисова, он побежал на двор. «Винсент!» – прокричал он, останавливаясь у двери. «Вам кого, сударь, надо?» – сказал голос из темноты. Петя отвечал, что того мальчика-француза, которого взяли нынче. «А, весеннего!» – сказал казак. Имя его Винсент уже переделали. Казаки – Весеннего, а мужики и солдаты – Весеню. В обоих переделках это напоминало о весне и сходилось с представлениями о маленьком мальчике. «Он там у костра грелся! Эй, Весеня! Весеня! Весенний!» – послышалось в темноте передающееся имя голосами. «А мальчонка-то шустрый», – сказал гусар, стоявший подле Пети. «Мы его покормили давеча. Страсть голодный был». В темноте послышались шаги, и, шлепая босыми ногами по грязи, барабанщик подошел к двери. Петя заговорил с ним по-французски. «А это вы хотите есть?» «Не бойтесь, вам ничего не сделают», – сказал он, ласково дотрагиваясь до его руки. «Войдите, войдите». «Мерси». «Месье», – отвечал барабанщик дрожащим, почти детским голосом, и стал обтирать о порог свои грязные ноги. Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел. Он, переминаясь, стоял подле него в сенях, потом в темноте взял его за руку и пожал ее. «Антре, антре», – проговорил он нежным голосом. «Ах, что бы мне ему сделать?» – проговорил он сам с собою и, отворив дверь, пропустил мимо себя мальчика. Когда барабанщик вошел в избушку, Петя сел подальше от него, считая для себя унизительным обращать на него внимание. Он только ощупал в кармане деньги и был в сомнении, не стыдно ли будет дать их барабанщику. От барабанщика, которому по приказанию Денисова дали водки, баранины, и которого Денисов велел одеть в русский кафтан, с тем, чтобы, не отсылая с пленными, оставить его при партии, внимание Пети было отвлечено приездом Долохова. Петя в армии слышал много рассказов про необычайную храбрость и жестокость Долохова с французами. И потому с тех пор, как Долохов вошел в избу, Петя, не спуская глаз, смотрел на него и все больше подбадривался, подергивая поднятой головой с тем, чтобы не быть недостойным даже и такого общества, как Долохов. Наружность Долохова странно поразила Петю своей простотой. Денисов одевался в чекмень, носил бороду и на груди образ Николая Чудотворца, и в манере говорить во всех приемах выказывал особенность своего положения. Долохов же, напротив, прежде в Москве носивший персидский костюм, теперь имел вид самого чопорного гвардейского офицера. Лицо его было чисто выбрито. Одет он был в гвардейский ваточный сюртук с Георгием в петлице и в прямо надетой простой фуражке. Он снял в углу мокрую бурку, подойдя к Денисову, не здороваясь ни с кем, тотчас же стал расспрашивать о деле. –